Дмитрий У. В мае этого года ушла моя любимая мама. Мы очень часто общаемся с ней во сне. Один раз даже довелось побывать у нее там в гостях. Постоянно чувствую ее любовь и поддержку. Надеюсь, и она моя тоже. Всегда вспоминаю ее добрым словом и с благодарностью за все.